После уничтожения первых противников, боевые действия перешли к следующей стадии – разворот. Услышав команду, Желтый начал перебирать ногами зигзагом. Замедляясь, он приближался к оставшимся монстрам боком. Находясь верхом на коне, рыцари имели один серьезный недостаток. Пускай на равнинах они превращались в мощнейшее оружие, но стоило им только проскользнуть мимо противников, как развернуться оказывалось очень трудно. А против врагов, умевших атаковать на дистанции, это вообще становилось опасным. Однако Желтый не был лошадью. Шаг в сторону, шаг назад. Он был быком, способным плавно менять направление. Значительно снизив скорость, Желтый шел мимо оставшихся калатропов. В своем передвижении он подбирал идеальное расстояние, подходящее для удара мечом. Преданный и полезный, он честно выполнял доверенную ему работу, не совершая никаких ошибок, хотя делал это впервые. Калатропы не умирали с первого удара, но от ранений теряли прыткость и боеспособность, после чего не составляло никакого труда их добить. Очень скоро перед Желтым остался всего один монстр. Вид погладил быка по шее. «Желтый, снеси его, не хочу. Зачем мне совершать такой отвратительный поступок?» Внутренний Желтый все еще не желал нести насилие и участвовать в битвах. Но вид был мастером метода кнута и пряника. Если бы он действовал только угрозами и запугиванием, то встретил бы жесткое сопротивление даже от такого верного создания, как бык. «Хорошо, тогда, если ты протаранишь его, получишь от меня медяк, а в случае его кончины я дам целых два». Новый стимул к бою. Для Желтого и один медяк был гигантскими деньгами. На медяк столько всего можно купить. Например, горсть полезного и питательного сена или целых 10 ведер прохладной воды. Если бы он накопил 10 медяков, то, возможно, смог бы купить клочок земли, на котором можно посеять траву, доступную в любое время при голоде. А при сумме в 10 золотых уже можно было помечтать о собственном захудалом амбаре, который на самом деле был мечтой всей жизни Желтого. Заветная мечта о собственном доме. У-у, переполненный мощью разгон. Желтый рванул резко, вспахав глубокую борозду, и протаранил калатропа заостренными рогами. Монстр жалобно взвыл и, отлетев на несколько метров в сторону, окончательно затих. Вид за эту охоту получил желанный опыт и предметы. Закопченную железную тарелку, семена плачущего растения и голубой мрамор. Не представляю, для чего нужен голубой мрамор, но когда соберу побольше, думаю, найду, кому его продать. Подсчитав свои доходы, Вит от души рассмеялся. Как и всякие плоды собственного труда, полученные после охоты очки опыта и деньги грели сердце. Это и есть настоящий вкус охоты. Отношения между калатропами и демонами оказались довольно враждебными. Демонические создания, очень похожие на монстров армии Возрождения, в основном были сосредоточены вдоль реки Плача. Казалось, что звери, пившие воду из реки, в конечном итоге и становились ими. Вид начал активную охоту на эти две группировки. 5 братьев фениксов. Выдвигаемся. В свои сражения Вид привлек и огненных птиц. По его команде они всего одним выдохом превращали густой туман в пар, а каменную землю – в раскаленную, горящую сковороду. Стоило фениксам понизить влажность, как атаки калатропов молниями переставали представлять большую опасность. И тогда птицы, моментально преодолевая большое расстояние, заклевывали противников. Фениксы имели практически неограниченное здоровье, поэтому спокойно переносили обычные удары врагов. Они восстанавливались даже после серьезных ранений, буквально возрождались в первоначальное состояние. Даже находясь на волоске от смерти, при наличии хотя бы небольшого пламени они могли воскреснуть и вернуться в сражение. Данная возможность делала этих созданий идеально подходящими для сражений. Ха-ха-ха, Вид злобно смеялся. Он получал истинное удовольствие от наблюдения за тем, как отважно сражаются оживленные им скульптуры. Чем сильнее становились его создания, тем больше предметов он мог получить в будущем. Сражайтесь, становитесь сильнее, покройте весь мир своим огнем. 5 братьев фениксов и Желтый. Они стали могучим подкреплением Вида. Охотясь на монстров вдоль реки, он медленно, но уверенно увеличивал зону своей активности. Хотя пока Вид все же не решался покинуть берега и отправиться вглубь, навстречу неизвестной опасности. Даже ввиду того, что теперь он мог победить 10 калатропов вместе всего с одним фениксом. Прежде чем куда-либо двигаться, Ему предстояло завершить одно непростое дело. Глава 11. Скульптуры, возведенные на реке Плача. Вид снова взялся за нож. Данное действие стало началом глобального преображения плохих скульптур в хорошие по всему берегу реки Плача. За прошедшее время он уже успел привыкнуть к завываниям речных душ, хотя сами стоны все так же вызывали дрожь в ногах и гусиную кожу по всему телу. Интересно, какое выражение лица будет у человека, впервые увидевшего ребенка-орка? Первая попытка переделки скульптуры оказалась провальной, так что мучиться в размышлениях приходилось второй раз. Будучи в облике Коричи в горах Юрокина, вид повидал немало орков. Вот только тогда его не интересовали слабые детеныши. Конечно, он видел их, сновавших и бегавших в поселении туда-сюда, но так как они не были ни добычей, ни элементом для выполнения задания, просто не обращал на них внимания. Период младенчества у орков был очень коротким, взрослели они с невероятной скоростью. Тогда о чем думают орчихи, смотря на своих детей? Вопрос, ответ на который большинство людей стало бы искать, поставив себя на место любящей матери. Но вид размышлял иначе. Жадные орчихи. При виде мяса они всегда будут пускать слюнки. Но если их животы уже наполнены, то, конечно же, они предстанут с абсолютно мирным выражением лица. Вид принялся за создание головы. Немного рваные губы, довольная улыбка и добрые, похожие на полумесяцы глаза. Черты лица не то чтобы прекрасные, но довольно красивые для орков. По крайней мере, теперь скульптура не несла тех отчаяния и депрессии, когда обнимавшая свое чадо мать не имела головы. Вы изменили скульптуру отчаявшейся мать и ребенок орка Фордина Металлоста. Вы преобразили одну скульптуру на реке Плача. Чистота реки Плача. 100%. Вы получили опыт в скульптурном мастерстве. Всего одна скульптура. Она стала первым шагом по очень трудному пути. Ведь даже после преображения этой работы стоны душ в реке нисколечко не изменились. При взгляде же на бесконечный ряд установленных на берегу скульптур вид начинал чувствовать отчаяние. Следующей его целью стала группа троллей. Они были изображены протыкавшими друг друга копьями в бою. Вид принял просто решение. Тут будет достаточно убрать копья. Вместо оружия он вложил в их руки тарелки с едой. Теперь они стали троллями, делившимися друг с другом пищей. Вы изменили скульптуру «Дерущиеся тролли» Ордена Металлоста. Вы преобразили две скульптуры на реке Плача. Чистота реки Плача. 100%. Вы получили опыт в скульптурном мастерстве. Несмотря на сообщение, увеличение опыта в скульптурном мастерстве или ремесле было практически незаметно. Получается, что изменение чужих скульптур не увеличивает уровень мастерства. У вида невольно опустились плечи. Но все равно, несмотря на это, он изменил за день 10 скульптур. Правда, и после этого стоны душ на реке Плача остались неизменными. Сперва нужно вернуть потерянное. Вид окунулся в очередную безнадежную охоту для восстановления потерянных на оживление скульптур уровней. Переделывая ежедневно по 13 скульптур, он активно охотился вместе с Желтым и 5 братьями-фениксами. Правда, чем дальше они отдалялись от реки Плача, тем резче возрастали уровни окружающих монстров, обитавшие в преддверии ада кабаны. По предварительным оценкам, черные кабаны имели примерно 400 уровень. Констатировать это вид смог через своего слугу. Они способны сражаться с рыцарем смерти наравне. Какая аппетитная добыча! Любые мысли о калатропах в тот же момент были забыты, так как чем сильнее противники, тем больше опыта и предметов они давали. Остальных я оставлю братьям-фениксам. Эй, фениксы! Да, хозяин, займитесь калатропами, но будьте осторожны и не повредите предметы. Слушаемся, хозяин. Мы поняли. Фениксам он мог поручить любую задачу. Каждый новобранец проходил обучение военной дисциплине для службы в армии, и правильность этого обучения играла огромную роль в дальнейшей жизни солдата. Тоже можно было сказать и про скульптуры. Если установить правильную иерархию после их создания, то не потребуется проводить с каждым отдельные разъяснения. Смотря на муштру Желтого, братья Фениксы не могли не сокрушаться. Ах, мы попали к отвратительному хозяину, что за неудача. Но обладавшие выдающимся интеллектом Фениксы смирились, являясь созданиями, которых было весьма тяжело убить из-за их несравненной живучести. Они смело вытворяли в воздухе невероятные кульбиты, избегая залпов молнии от калатропов. В ответ же Фениксы разили огненным дыханием. Ущерб от него получался не слишком большим, но зато оно покрывало сразу огромную площадь. Мощи пламени не хватало, чтобы расплавить скалистые горы, однако оно весьма сильно их раскаляло. Способности фениксов не заканчивались на атаках по площади. Сами по себе птицы были настолько быстры, что ни один наземный монстр не мог скрыться от их когтистых лап. Так что, отправив их на битву с калатропами и заранее наставив не испепелять выпадавшую добычу, Вид был абсолютно спокоен за результат. Сам же он сосредоточился на черных кабанах, монстрах, носившихся по неровным скалистым горам. Вид охотился на них, сидя верхом на желтом. Монстры от действий этой парочки гибли один за другим, благодаря чему опыт в технике секущего ножа и мастерстве меча рос крайне быстро. Ведь этот метод сражения весьма неплох. Вид был доволен, так как доходы от охоты тоже получились весьма приличные. Благодаря желтому он не только смог экономить свои силы, но и увеличил урон атак как минимум в 2 раза. К тому же на его уровнях мастерство меча уже нельзя было поднимать простым размахиванием оружием. Уровень навыка увеличивался, если осуществлялась продолжительная охота на превосходящих по силе монстров. К этому моменту Вид достиг в мастерстве меча среднего 8 уровня. Не то чтобы особо высокий результат, особенно рядом с мечами, но по сравнению с обычными игроками достижение было весьма внушительным. Вид также преобразил 262 скульптуры на реке Плача. Вы изменили скульптуру «Мертвая змееголовая рыба» с вывернутым брюхом ордена Металласта. Вы преобразили 262 скульптуры на реке Плача. Частота реки Плача – 98%. Безнадежный результат очистки. Шаг за шагом Вид снижал степень загрязнения реки, но до приближения воды к норме было все так же далеко. Наверное, таким образом я с этим никогда не покончу. Вид глубоко задумался. То, что он сумел поднять 2 уровня за неделю реального времени, показывало, что текущее место охоты, в общем-то, было неплохо. Вокруг бродило множество сильных монстров, на поиски которых теперь совершенно не тратилось время. Кроме того, место идеально подходило для развития Желтого и братьев Фениксов. Даже с учетом того времени, когда Вид не проводил сражения, занимаясь переделкой скульптур, они очень быстро развивались. У самого Вида, в данном плане, все было не так уж и хорошо. Из-за частого оживления скульптур, его уровень постоянно падал. И лишь благодаря тому, что навыки все же постепенно повышались, его сила и максимальный уровень постоянно понемногу росли. Проблема в том, как я очищаю реку Плача. В сегодняшнем виде это занимает слишком много времени. Блестящая идея обычно приходит тогда, когда в жизни возникает серьезный кризис. Возможно, они появились бы раньше, но так как в последние дни Вид с головой погрузился в тяжелую работу, времени для размышлений у него оставалось немного. Когда повышались характеристики или навыки, он мог трудиться не переставая на протяжении 100 и более дней. В данном вопросе Вид имел большой опыт, так как, пока остальные дети посещали школу, он таскал на 20-й этаж строившегося здания кирпичи. Зарплата, как и объем труда на строительном участке, вообще непонятны. Работая там и возвращаясь вечером домой, Вид получал дневную плату в виде приятно шуршавших купюр. Однако, тяжелый труд никогда не врет. Как противоположность, на швейной фабрике приходилось пришивать игрушкам глаза и бороды по четко обозначенным тарифам. Работать было скучнее и труднее, но зато и размер оплаты был абсолютно ясен. Вид прошел через десятки разновидностей физического труда, и потому текущее задание определенно виделось ему безнадежным. По меньшей мере здесь 10 тысяч скульптур. Переделывать их дальше по одной – не выход. Сложно даже представить, когда я в этом случае все закончу. Вид начал исследовать требовавшие исправления скульптуры. Он заранее продумывал изменения и рассчитывал нужное для работы время. Тщательно записывал все размеры, вес и баланс требуемых частей, после чего во время перерывов между битвами создавал необходимые работы. Можно сказать, он использовал метод разделения труда, соединяя заранее созданные части со скульптурами. Изменение подхода позволило преображать до 17 скульптур в день. В среднем получалось на 4 работы больше, и что не менее важно, концентрация во время охоты увеличилась. Тем не менее, на скорости очищения реки это отразилось не сильно. Так не пойдет. В какой-то момент, исследуя местность вокруг реки Плача, Вид обнаружил болото. Место с несколькими деревьями и залежами глины. Это оно. Замена камня на глину серьезно сократила время работы. Теперь Вид мог изменять около 45 скульптур в день. Жизнь в очередной раз доказывала, что нет худа без добра. Вида, еще больше увеличившего производительность своей работы, можно было назвать воплощением тяжелого труда. Достижение в скульптурном мастерстве. Работа по очистке реки Плача достигла 11%. Вид старался изо всех сил, чтобы достичь этого результата. И в процессе работы у него вдруг появилась новая идея. Если изменю все эти скульптуры, я свершу огромное достижение. Голову Вида не покидала мысль, что награда за подобное для скульптора будет невероятной. Особенно в свете того, что славу и очки расположения было весьма непросто получить. Очки расположения церкви или королевства игроки могли использовать в любой момент времени. На них можно было получить не только оружие и предметы, но и порой целую армию воинов или рыцарей святого ордена под свое командование. А обязательно ли мне возиться лишь с изменением скульптур? Благодаря своему опыту Вид мог сказать, что на берегу реки Плача качество работ не зашкаливало. Максимум, что имели создававшие их скульпторы, это средний уровень мастерства. Это было видно по отсутствию мелких деталей на работах. Конечно, среди тысяч скульптур встречались и прекрасные, но их было крайне мало. Что если я создам собственные работы? Не успела мысль прийти в голову, как Вид начал действовать. Он создавал большую семью орков. Более 20 их сидело за трапезой, занимаясь любимейшим в своей жизни делом. Вы создали скульптуру ужин орков на реке Плача. Вы создали одну скульптуру на реке Плача. Чистота реки Плача. 82%. Оказывается, существовали и другие способы очистки реки. Новые шедевры, которые могли подавить влияние негативных скульптур. Вот и решение проблемы. Нож в руках Вида начал быстро порхать. На самом деле поиск идей для изменения скульптур оказался не такой уж и простой работой. Намного легче было создавать произведения искусства, которые бы сводили на нет влияние местных скульптур. Должен создавать несущие надежду работы. Теперь рядом с негативными скульптурами появились хорошие. Каждая воевавшая ранее раса теперь весело смеялась. Созданные из глины деньги, оружие, пища и многое другое в изобилии лежали вокруг реки. У рождения прекрасной скульптуры. Чистота реки увеличилась сразу на 3%. Это отразилось и на душах. Громкость их завываний вместе с горечью немного уменьшилась. Тем не менее в местах, где Вид еще не создал скульптуры, плач и стоны оставались точно такими же, как прежде. Теперь нужно сделать скульптуры для успокоения людей. На берегу реки располагалось множество людских групп, преследовавшиеся знатью или армией простолюдины, лежавший под висевшей гильотиной отец, избивавшаяся кнутом мать, солдаты, тянувшие в горнило сражения детей. Вид просто противопоставлял чужим скульптурным мотивам собственные. Знать, короли и воины были повешены, казнены на гильотинах или наказаны детьми с кнутами. Не такие уж мирные и элегантные работы. Они не несли особой художественной ценности. Но подобные тематические скульптуры приносили много радости некогда живым и несправедливо убитым людям. Еще Вид создавал работы, переполненные юмором и сатирой. В них маленькие дети весело смеялись, а глаза знати и солдат горели отчаянием. После очередной завершенной прекрасной работы река очистилась сразу на 4%. Вы создали скульптуру «Великий король на реке Плача». Вы создали 43 скульптуры на реке Плача. Чистота реки Плача – 0%. Две великолепные и 17 прекрасных скульптур. И это не считая всего остального. Поддававшиеся быстрому исправлению скульптуры Вид немного подправлял, а остальные создавал заново. Великий король, ведший народ вперед, одетый в дорогие одежды с драгоценными камнями и с выпиравшим животом, он стал прекрасной скульптурой. Таким образом Вид смог очистить реку в течение 2 недель. Завывающие стоны в реке Плача затихли, горькие крики исчезли, и стал слышен звук течения реки. Хотя вода по-прежнему оставалась загрязненной, лица призраков выглядели намного спокойнее. Дзынь. Борьба с орденом Имбиню завершена. Тайный заговор ордена Имбиню против душ мертвых с намерением заполнить континент демоническими созданиями был остановлен праведным скульптором. Планы ордена серьезно подорваны, но они на этом не остановятся. Кроме того, тьма, окутывавшая орден Металлоста, все еще не развеяна. Слава увеличилась на 720. Вы успешно завершили скульпторское задание. Благодаря предотвращению заговора ордена Имбиню близость со всеми религиозными орденами на Версальском континенте увеличилась на 20. Очки расположения во всех орденах Версальского континента увеличились на 300. С этого момента вы получаете титул «Изменивший мир скульптор». Короли и знать будут относиться к вам внимательнее, как к известной личности. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Вид наконец-то восстановил потерянные во время оживления скульптуры уровни, а сверх того получил еще пару новых. Теперь он имел 360 уровень. Вот и все. Вид вытащил символ ордена Металласта, статуэтку смерти. Существо, державшее косу, открыло глаза и затем заговорило. Испытание еще не окончено. План Мбиню разрушен, но орден создаст новый, более страшный. Убедитесь, что ритуалы не продолжатся. Новое задание. Искоренение ритуала церкви Мбиню. Мбиню не перестанет пытаться навредить реке Плача. Поэтому нужно полностью предотвратить любые их действия, уничтожив алтарь и все необходимые ритуальные предметы. В этом задании вам будут помогать стражи ордена Металласта. Последовательное задание, ведущее к спасению узников ордена Металласта, искоренению 11-го прихода ордена Мбиню, исполнение давней мечты ордена Металласта. Сложность. А. Вознаграждение. Реликвии ордена Металласта. Ограничения в случае гибели от рук служителей ордена Мбиню задания будут провалены. Последний пункт означал, что в случае смерти вида, вся последовательность задания окажется проваленной, без шансов на повторное прохождение. Однако стоило только виду увидеть упоминание награды, как его глаза загорелись, словно фонари. Как праведный искатель приключений, путешествующий по Версальскому континенту, я не могу закрывать глаза на темные деяния ордена Мбиню, поэтому намерен навсегда предотвратить их ритуалы. Вы приняли задание. Черный дым повалил от статуэтки смерти, и река Плача разбушевалась. Вода с нарастающей силой билась о берега, накатывая грохочущими волнами, пока в какой-то момент из нее не вышли рыцари. Призраки. Целая сотня рыцарей-стражей стала армией вида. Вид взял рыцарей, 5 братьев фениксов, желтого и крадучись выдвинулся в сторону сил ордена Мбиню. Священники и темные рыцари, вынужденные приостановить ритуал, находились сейчас в замешательстве. И не только они. Их эскорт из примерно 1000 монстров казался сильно ослабшим. В глазах демонов потускнел свет, а движения выглядели неуверенными. Похоже, это эффект очищения реки. Действуя предельно осторожно, вид прокрался к прорехе между несколькими дозорами темных рыцарей. Со своей позиции он смог наблюдать группу священников, носивших на одеждах эмблему в виде кроваво-красного черепа с гробом. Среди них находилось и около десятка тех, у кого на эмблеме был изображен ворон. Между последними шел громкий разговор. «Река Плача не отзывается на наши ритуалы. Принесите еще больше жертв». Со стороны казалось, что священники с эмблемой ворона были главными. Они контролировали проведение жертвоприношений сердец ягнят и оленей. Ритуал, который в недавнем прошлом своим эффектом заставлял выплескиваться реку Плача. Во время его проведения концентрировалась такая мощь, что вода разрушала скалы, а души мертвых вылетали наружу. Вид нервно наблюдал за процессом, но река продолжала спокойно течь. Священник, чье лицо едва виднелось из-под капюшона, остановил ритуал и произнес: «Сила душ уменьшилась. Отправленные на землю демоны, они тоже ослабнут. Ритуал нельзя останавливать. Нам нужны новые монстры. Стоит привести заключенных ордена Металласта и выяснить причины происходящего. Выжившие служители ордена Металласта. Вероятно, какая-то часть служителей, оставшихся сторонниками прошлого мировоззрения ордена, стала пленниками Мбиню. Если мы хотим забрать заключенных, сначала предстоит отчитаться перед первосвященником. Первосвященник направит нас. Выдвигаемся к церкви прямо сейчас. Священники и темные рыцари, оставив практически половину своих сил, отправились вниз по течению реки. Церковь располагалась в том месте, которое вид еще не успел исследовать. Ему пришлось двигаться за силами Мбиню около 2 часов, прежде чем показалась украшенная золотом и драгоценными камнями крепость. В отличие от развалившейся церкви Металласта, это строение сияло новизной. Крепость-церковь была построена из окружающих скал. Толстые каменные ворота, глубокий ров, баллисты на стенах и широкие, приспособленные для лучников башни. Охраняйте местность. Следуя приказу священников Мбиню, монстры рассредоточились железной стеной вокруг крепости. У вида не было и шанса каким-либо образом проскользнуть мимо них, поэтому он возвратился на место проведения ритуала. Даже если они вернутся, то сделают это не раньше, чем через день или два. Вид во всеоружии запрыгнул на спину желтого. В своих изящных доспехах с развивавшимся позади плащом он осмотрел выстроившуюся перед ним армию рыцарей-стражей. Настал решающий момент. Вид вскинул свой меч и разразился ревом льва. Стражи в атаку. 60 рыцарей выдвинулось вперед. Казалось, их было всего ничего, против более чем 500 демонов и священников Эмбиню с темными рыцарями в придачу. Выглядело это безрассудным, но реальное положение дел отличалось от казавшегося на первый взгляд. Рыцари, сопровождавшие души, не были живыми. Будучи воинами ордена Металлоста, они по своей сути ничем не отличались от призраков. Им нельзя было навредить обычными средствами, а какой-либо урон наносила только святая сила высокоуровневых священников или черная магия темных рыцарей. Это остатки ордена Металлоста. Остановите их. 30 темных рыцарей и более 500 демонов выстроилось строем, но стражи устремились прямо сквозь их ряды. Что? Взять их. Темные рыцари повернулись и побежали за противниками. У стражей была лишь одна цель – остановить священников Эмбиню. Следуя приказу Вида, они проносились мимо всех, стремясь поразить свою цель. Священники Эмбиню начали читать молитвы. «Ужасные темные силы, обрушьте свое безжалостное наказание. Темный меч, магия благословений». Священники наделили святой силой оружие темных рыцарей. «Уничтожьте остатки ордена Металлоста». Рыцари-стражи оказались в окружении приспешников Эмбиню. Нависавшие со всех сторон рядами монстры захватили их в ловушку. Тогда Вид поднял руку. По его команде фениксы вспорхнули в небо. Оказавшись над полем боя, они выдохнули на землю пламя, поджигая темных рыцарей и монстров. Стрела смерти. Водяной взрыв. Священники тут же перенаправили свое внимание на новых противников, и небо пронзили смертоносные заклинания. Фениксам пришлось совершать воздушные кульбиты, чтобы избежать обрушившейся на них мощи. В это время сидевшие на них воины мертвой хваткой вцепились в их спины. Сейчас, в тот же миг, Вид разразился очередным ревом, и тогда с пылавших огнем фениксов посыпались фигуры. 40 рыцарей и стражей спрыгнуло на землю. Вперед, желтый. Вид приготовился к рывку. Бык взревел и понесся вперед. Они прошли сквозь ослабленных демонов, как нож сквозь масло. В это время фениксы доминировали в небе, поливая огнем собравшихся на земле монстров. В местах их скопления бушевало настоящее огненное море, и Вид вместе с рыцарями прыгнул в это море. В разразившейся яростной битве и нашло свое упокоение около 20 священников Эмбиню. «Стражи, защищайте реликвии ордена Металлоста, уничтожьте темных рыцарей, а демонов оставьте. Заблокируйте территорию и не дайте проскользнуть ни одному противнику». Раздался очередной рев льва из самого сердца поля боя. По своей сути битва уже была выиграна. В отсутствие священников Вид смог бы справиться со всеми окружавшими монстрами с одними фениксами. «Мне нельзя упускать никакой добычи». Фениксы все еще были слабы. Стражи замкнули круг, и теперь птицы поливали огнем оставшихся темных рыцарей и демонических монстров. Пламя ревело со всех сторон, и Вид шел сквозь него. Огоньки, земляные, духи огня и земли защищали его. Между ними и Видом как Творцом были близкие отношения, благодаря которым он мог вызывать их в любой момент времени при наличии маны. Для этого ему не требовались даже какие-либо высокоуровневые навыки. Это было привилегией их создателя. Дорога, по которой шел Вид, благодаря духам, была освобождена от огня, плескавшегося сейчас со всех сторон. Наконец, добравшись туда, где священники ордена Эмбиню проводили свои ритуалы, он с жадностью начал собирать предметы. Получена реликвия ордена Металлоста, медная пластина. Получена реликвия ордена Металлоста, трость обещаний, две реликвии. Помимо них рядом нашлось огромное количество еды для ягнят и оленей, предназначенных для жертвоприношения. Правда, благодаря атакам фениксов практически вся она подверглась действию огня. Хрум. Вид хрустел поджаренным яблоком. Неспешно попивая его сок, он наслаждался зрелищем, подходившей к концу битвы. Темные рыцари и демоны падали, охваченные пламенем. Дзынь. Задание завершено. Искоренение ритуала церкви Эмбиню. Реликвии ордена Металлоста перешли в руки праведного. Теперь ритуал священников Эмбиню не сможет быть продолжен. Однако основные силы ордена все так же сильны. Глава 11 прихода, Фейлорд, будет искать виновных для мести за это унижение. Вы ни в коем случае не должны попасть в руки ордена Эмбиню. Чтобы противостоять ордену, нужно возобновить старинный союз, заключенные с избавителями смерти. Слава увеличилась на 220, лидерство и харизма увеличились на 10, вера поднялась на 10, получен новый уровень. Задание было успешно завершено, но Вид протяжно вздохнул. Цепочка заданий все еще продолжалась. Теперь стоит убраться куда-нибудь подальше. Завершив задание по прекращению ритуала, Вид в компании братьев Фениксов и Желтого отправился в далекий путь. В случае встречи с какой-либо серьезной опасностью он рассчитывал на скорость Фениксов и Желтого. Что бы ни случилось, я обязан спасти Желтого. Бесхитростные глаза Желтого заблестели от слез благодарности. Он никак не ожидал, что хозяин будет готов пожертвовать ради него своей жизнью. В то время как быка переполняли эмоции, Вид закончил свои холодные подсчеты. Он не мог допустить гибели Желтого, потому как придется создавать и оживлять новую скульптуру, что вело к огромным потерям. Так что прежде, чем умереть, он даже вызовет на защиту быка рыцаря смерти. «Пока я с тобой, Желтый, тебе не о чем волноваться». Отряд под руководством Вида пересек реку Плача и направился на равнины. Там перед ними предстали целые легионы монстров. Внешне самые разные, они бродили по просторам равнин целыми толпами. Возможно, это были обычные звери, не несшие большой опасности, но так как сейчас они находились в преддверии ада, Вид не желал расслабляться. Увидев такое количество монстров, он приостановил движение отряда и резко свернул в сторону. Где это я?» Находившийся в тяжелом похмелье Смит с усилием открыл глаза. Он сидел позади на быке и являлся еще одной причиной, почему нужно было спасать Желтого. «Мы находимся в экспедиции». Вот оно как. Мутным взглядом Смит осмотрел местность. После продолжительных бесед, у Вида сложилось впечатление о нем как о талантливом наемнике. Его истории про путешествия по Версальскому континенту казались невероятными, если не согласиться, что он действительно обладал значительными навыками и мастерством. Хотя, сейчас это был не великий наемник, а постоянно непросыхающий пьяница. Тем не менее, несмотря на выпивку, он имел превосходные знания о ловушках, местности и монстрах, чем на самом деле оказывал большую помощь. Если дать Смиту выпивку, то он мог даже стоять в дозоре, пока Вид занимался скульптурами. И пускай его мастерство меча было далеко от прошлого, от наемника по-прежнему было довольно много пользы. Смит был способен оценить повадки и силу монстров, лишь бросив на них мимолетный взгляд. Помимо этого он превосходно определял пригодные для употребления воду и травы. В общем, по-своему он был даже полезен. Смит наконец-то осмотрел местность и осторожно заметил. «Кажется, мы в слишком опасном месте. В смысле, уровень монстров очень высок. Даже с защитой Фениксов и Желтого это не то место, где стоит находиться скульптору». Во время охоты Вид всегда оставлял Смита с выпивкой под охраной рыцаря смерти. Именно поэтому бывший наемник все еще недооценивал его силы. «Ясно», — несколько рассеянно сказал Вид. «Ну, ладно, тогда возвращаемся». Цель данной вылазки заключалась в разведке окружающей местности и оценке силы монстров. Так как уходить далеко от реки Плача было крайне опасно и пока не имело никакого смысла, отряд повернул назад. В этот момент вдалеке в небе что-то забелело. Величественный монстр с огромной скоростью летел прямо в их направлении. От его рычания все вокруг содрогнулось. Находившиеся неподалеку монстры, застыв от страха, словно приросли к земле. Это монстр уровня босса. Доминировавший над другими монстр явился на свою территорию. С каждой секундой он приближался все ближе, постепенно увеличиваясь в размерах. Его и отряд разделяло значительное расстояние, но уже сейчас он был размерами больше ладони. И его тело все росло и росло. Это была огромная махина длиной в сотню метров. И уже на таком большом расстоянии на отряд ясно повеяло веявшим от него холодом. Лицо Смита побледнело. «Ледяной дракон. Это ледяной дракон». Этих слов было достаточно, чтобы напугать фениксов, до этого круживших над Видом с намерением его защищать. «Бежим, скорее». Но, несмотря на все призывы Смита, Вид остался спокойно сидеть на месте. Прищурив глаза, он рассматривал приближавшегося ледяного дракона. Оценивал его яростные глаза, разорванный рот, длинную бороду. Верхняя часть дракона перекатывалась от переполнявшей ее мощи, в то время как нижняя казалась несколько слабой. Однако больше всего впечатляли огромные крылья. И все это Вид уже не раз видел в своей жизни. Вырвался очередной яростный рев дракона, вызвавший дрожь по всему телу. Перед боссом, обладавшим подобным боевым духом, склонил ноги даже Желтый, а фениксы опустились на землю и в страхе сложили крылья. Ледяной дракон прилетел для одной цели – в мгновение сразить все имевшиеся мощью посмевших заявиться на его территорию наглецов. Яростным взглядом монстр окинул Желтого и Вида с ног до головы. «Как вы смеете вторгаться на мою зем?» Внезапно он прервался. Его веки задергались от нервного тика, после чего, еще раз окинув Вида взглядом, Дракон широко раскинул крылья и начал делать резкий разворот. Монстр уровня босса собирался уйти точно таким же способом, как пришел, и тут вид небрежно произнес: «Ты, случайно, не ледяной дракон?» «Абсолютно, точно, нет». Ледяной дракон покачал головой и еще усерднее заработал крыльями. Все указывало на его сильнейшее желание поскорее покинуть данную местность. Но после разворота он все еще не успел развить должную скорость. «Каждый твой следующий взмах крыльев обойдется тебе в 50 тысяч долларов». В тот же миг крылья дракона остановились. Он парил в воздухе, казалось, совершенно не представляя, что же ему теперь делать. «Ты же давно не видел Виверн, Васам о тебе спрашивал». «Васам, как он, хозяин?» «Постой-ка, так ты все же ледяной дракон».